Глава 48. О Мааве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Горе Нева, он опустошен, Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Маава в Иссивоне, замышляют против него зло. Пойдем, истребим его из числа народов, и ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Аранаима, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Маав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Аранаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамас пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Мааву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Маав ради Хамаса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Маав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Маава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия, и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона, ибо опустошитель Маава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Араера, спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось. Посрамлен Маав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Маав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Иацу, и на Мафаф, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дифлафаим, и на Карафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериов, и на Васор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Маава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Маав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Маава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности и кичливости его и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Мааве и вопить о всем Мааве. Будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Сивамский, плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Маава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля из Сивона до Элиалы и до Иацы они поднимут голос свой, от Сигора до Аранаима до третьей Эглы, ибо и воды Немрима иссякнут. Истреблю у Маава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова гола, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Маава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Маава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Маав покрылся стыдом, обратив тыл, и будет Маав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Маавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердце храбрых маавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Маав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма, и петля для тебя, житель Маава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Маава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью из Сивона остановились бегущие, обессилев, но огонь вышел из Сивона, и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Маава, и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Маав! Погиб народ Хамаса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Маава, говорит Господь. Доселе суд на Маава.